Я не мог успокоиться. Мне едва удавалось сдерживать их, не выплеснуть единым порывом. Да, это действительно может оказаться высшим небом, настоящей родиной. Разумник, следи внимательнее, ты сможешь. Я вновь посмотрел на солнце сквозь закопченное стеклышко, которым стал мой друг-разумник. Я испытывал благодарность к нему, так как понимал, что если даже легкое отражение, крошечная утечка действует на меня таким образом, то полная мощь этого излучения просто уничтожила бы меня. Я действительно еще не готов. Там вдали находилась ослепляющая живая фигура невообразимых размеров. Вначале она показалась мне выпрямившимся высоким человеком с разведенными в сторону руками, но уже через мгновение это выглядело совсем иначе. На месте человека был сверкающий шар с неразличимыми краями. За ним еще один, точно такой же, а позади третий. Непрерывная череда сияющих шаров, уходящая в беспредельность, куда не дотягивалось восприятие. От каждого исходили бесчисленные лучи, одни огромного диаметра, другие не шире булавки, совершенно одинаковой толщины по всей своей длине. Я не мог разглядеть, куда они уходят, но некоторые проходили так близко, что я мог без труда на них дотянуться, прикоснуться. Разумник, хочешь попробовать? Мы поможем. Я заколебался, но ощутил сердечную поддержку, оберегающей меня как защитный экран фигуры разумника. Я осторожно подтянулся к одному из самых тоненьких лучей неподалеку, нерешительно коснулся его. В тот же миг все то, что я считал собой, сотрясло мощным толчком. И я понял. Уже в тот миг понимания я знал, что забуду об этом, просто не смогу вспомнить, потому что еще не в состоянии вместить в себя эту истину. Однако я никогда уже не буду прежним, хотя в памяти останется лишь то, что это действительно случилось. Сохранится только неописуемое счастье понимания, что такое было, и отголоски события будут раздаваться во мне целую вечность, сколько бы ни длилась моя вечность. Я почувствовал, как меня мягко отводят от луча, и рухнул позади оберегающей меня фигуры своего друга-разумника. Друга? Разумника? Теперь я понимал, каким упрощенным, каким ограниченным и узким было мое восприятие. Все эти сверкающие шары, исходящие лучи. Разумник, учитывая, что это первое впечатление, ты воспринимал просто чудесно. Туда, в центр того, что ты видел, передается энергия человеческого хмеля любви. Затем хмель распространяется вдоль того, что ты называешь лучами, и переносится в области, где он нужен. Позже, когда ты сделаешь очередной шаг вперед, мы проведем тебя в одну из таких областей, и ты сам увидишь, что там происходит. Моего восприятия просто не хватало, чтобы вообразить себе, что значит оказаться на пути подобного луча, полностью ощутить его силу. И все же человеческое любопытство не позволяло мне оставлять вопросы без ответов. Тем более теперь, когда я немного разгладился. разумник. Это было создано. Оно было всегда. У нас нет никакого восприятия о его возникновении. Ты уже готов возвращаться? Я свернулся и плотно закрылся. Клик!